Я жил с порогом здесь, и мой дом потомком славным, матерью рожден, и ярко в солнце взгляд свой обращая, скажу я слава, руки воздевая, и перед ликом родом.